Сладость жизни. И тем не менее, блаженство богов вытекает именно из такого образа жизни. В тот день, когда вспыхивает ссора между Зевсом и его женой, Гефест не скрывает, что очень беспокоится, как бы размолвка не прервала наслаждение от благородного пиршества. Пусть его могущественная мать усмирит ярость и постарается к Зевсу, родителю милому, ласковый быть, чтобы снова спора отец не затеял, расстроив все пиршество наше из Илиады. Гефест в прямом смысле настойчиво добивается сладости и спокойствия духа, когда выражает желание, чтобы Зевс не расстроил праздника. Безусловно, он не боится, что прервется простая трапеза, а опасается, как бы не был нарушен ход всего дня отдыха. Можно было бы сказать, нарушение праздной жизни, если бы мы не были вовлечены в кипящий водоворот гомеровской эпопеи, а созерцали существование олимпийцев в том виде, в каком его описал Гесиод, навечно застывшим и всегда одинаковым. Давным-давно, на протяжении всего Золотого века, люди жили как боги, то есть не зная забот, усталости, старости. Вечно оставаясь молодыми, они развлекались на пирах, не ведая бед и несчастий. Следовательно, боги были постоянными участниками веселых, радушных и гостеприимных пиров, находящихся под эгидой Талии, музы, управляющей божественным и животным желанием есть и пить, той же самой музы, которая будет уполномочена познакомить смертных с комической жизнью, с комедией. Однажды, когда совсем юный Аполлон впервые взобрался на Олимп, взору бога открылась картина повседневной жизни ему подобных. Счастливый Зевс-отец протянул юноше кубок, наполненный нектаром, словно у собравшихся богов и не было других забот. И сразу же бессмертные перестали думать о чем-либо ином, кроме звуков кефары и песен. Все музы, вторившие Аполлону прекрасными голосами, воспевали бессмертные права богов и оплакивали жалкую участь людей, все то, что боги посылают этим существам, живущим в растерянности и неспособности из-за своей немощности изобрести лекарство от смерти и средства побороть старость. Пить, любоваться собой, гордиться своими привилегиями – вот в чем состоит счастье олимпийцев. Хитроумный Гермес догадался об этом еще в раннем детстве и восстал против тоскливых намерений своей матери влачить унылое существование в пещере вдали от Олимпа. Он вскричал: «Лучше все время жить с бессмертными богатой, роскошной и разнообразной жизнью, чем прозябать дома в темном логовище».